За последние годы в больших поместьях по соседству народилось немало детей, и никто не приглашал меня в повитухи. Давно прошли те времена, Симон, когда никакое торжество не считалось достаточно пышным, коли на нем не присутствует хозяйка Йорюнгорда. Заметив, как он опечалился ее словами, она добавила: «Кланяйся, Рамбург, и передай ей, что я приеду, чтобы помочь ей, когда настанет срок, но на Рождество не жди меня, Симон». Однако на восьмой день Рождества Кристин встретила у обедни зятя, который приехал в церковь без жены. «Нет, Рамбург здорова», — объяснил он, — «но она осталась дома, чтобы отдохнуть и собраться с силами, потому что завтра она с детьми едет на юг, в Дюфрин. С Анной путь теперь отличный, Гюрт настоятельно звал их погостить, ну а раз уж Рамбург спит и видит эту поездку». На другой день после праздника обращения святого Павла Симон Дарра в сопровождении двух слуг переправился на север через озеро Мёссен. Холода стояли лютые, но Симон не захотел отложить поездку. Он стосковался по дому. Решено было, что домочадцы выйдут следом за ним на санях, как только немного потеплеет. В Хамаре Симон встретил своего знакомца Виглейка, сына Полли из Фагабера, и в дальнейший путь друзья отправились вместе. Добравшись до Хамара Малого, они заехали на небольшой постоялый двор с харчевни. Когда они сидели за едой, какие-то пьяные торговцы мехом ввалились в трактир и затеяли между собою драку. В конце концов Симон, не утерпев, поднялся с места и разнял их, но один из пьяниц нанес ему удар ножом в правую руку ниже локтя. С виду рана была не больше царапины, поэтому Симон не обратил на нее никакого внимания, но хозяйка трактира все-таки настояла, чтобы он позволил перевязать ему руку. Симон проводил Виглейка до его усадьбы и остался там на ночлег. Мужчины спали в одной кровати, и Симон проснулся ни свет ни заря от того, что приятель беспокойно метался на постели. Виглик несколько раз выкрикнул имя Симона, когда тот разбудил его и спросил, что с ним такое. Виглик не мог в точности припомнить свой сон. Но сон был страшный, и он касался тебя. Одно я помню хорошо. Здесь, в горнице, стоял Симон, сын Рейдера, и звал тебя с собой. Я видел его так явственно, что мог бы пересчитать все веснушки на его лице. «Я охотно купил бы у тебя этот сон», — полушутя, полусерьезно заметил Симон. Симон, сын Рейдера, был его двоюродный брат по отцу, и в отроческие годы они были закадычными друзьями, но тот Симон умер 13 лет от роду. Когда поутру мужчины сели за стол, Виглик заметил, что Симон не застегнул правого рукава своей рубахи. Рука опухла и покраснела в запястье. Виглик указал на это Симону, но тот только посмеялся в ответ. А когда чуть позже Виглик посоветовал другу задержаться на несколько дней в его усадьбе и подождать жену, у Виглика не выходил из головы его сон. Симон, сын Андреса, ответил чуть ли не с досадой: «Неужто ты, Виглик, видел такой дурной сон, что думаешь уговорить меня лечь в постели из-за укусов ши?» На закате Симон со слугами спустился к озеру Лусна. Минувший день был великолепен, и теперь высокие синие и белые горы сияли золотом и багрянцем в отблесках уходящего солнца, а в их тени по берегам озера, убранные мохнатым инеем рощи, казались седыми. Кони у всех троих были отличные и легко бежали по замерзшему, узкому и длинному озеру. Из-под копыт со звоном летели мелкие брызги льда, с гор прямо в лицо всадникам дул резкий пронизывающий ветер со снегом. У Симона зуб на зуб не попадал от стужи, но вдруг по его жилам разливался палящий огонь, а потом опять ледяной холод проникал до самого мозга костей. По временам ему казалось, что язык распухает у него во рту, и он не может глотнуть. Посредине озера ему пришлось остановиться и попросить одного из слуг помочь ему подвязать плащ так, чтобы он поддерживал правую руку. Слуги слышали, как Виглик, сын Полли, рассказывал свой сон, поэтому они попросили хозяина показать им рану, но Симон повторил, что это сущая царапина, просто она немного болела, видно, несколько дней придется побыть левшой. Однако к ночи, когда взошла луна, и путники поднялись высоко в горы, к северу от озера, Симон почувствовал сам, что с рукой что-то неладно. Она болела до самой подмышки. Каждый толчок в седле причинял ему невыносимые мучения. Кровь непрерывно стучала в больной руке. В висках тоже стучала. Голова нестерпимо болела от затылка и выше, и Симона попеременно бросала то в жар, то в холод. На этом отрезке пути зимняя дорога пролегала высоко в горах и шла то лесом, то белыми полянами. Симон отчетливо видел все. По бледно-синему небу плыл сияющий полный месяц. Луна прогнала с небосклона все звезды, и только самые крупные из них отваживались мерцать где-то далеко от нее. Белоснежная земля искрилась и сверкала, на снег ложились короткие резкие тени, в чащу леса свет робко просачивался пятнами и полосами сквозь заснеженные ели. Симон видел все это, и в то же время он явственно видел кочковатый луг, поросший пепельно-бурой травой и залитый первыми весенними лучами. Вдоль закраины его разбросаны молоденькие елочки, зеленеющие, точно бархат на солнце. Симон сразу узнает окрестности. Это луг вблизи их дома в Дюфрине. Позади него тянется ольшанник со стволами по-весеннему серебристыми и ветвями в буроватых сережках, а еще дальше виднеются длинные, низкие, лесистые Рео-Марикские горы, ослепительно синие, с пятнами еще не растаявшего снега. Симон, сын Рейдера, и он сам вдвоем спускаются к зарослям ольхи с удочками и острогами. Они направляются к озеру, в темно-серой воде которого плавают хрупкие весенние льдины, ловить рыбу. Покойный брат Симона идет рядом с ним. Симон видит выбившиеся из-под шапочки кудрявые, огненно-рыжие на весеннем солнце волосы брата, видит каждую веснушку на его лице. Тот Симон слегка выпячивает нижнюю губу и насмешливо посвистывает «фью», когда находит, что его тезка городит вздор. Мальчики перепрыгивают с кочки на кочку, через лужицы и ручейки, образовавшиеся от талого снега, дно их поросло мхом, и его сочная зелень трепещет и колышется под водой. И хотя Симон все время сознавал, где он находится, и видел, как дорога то поднимается вверх, то спускается по лесу вниз, видел кучки спящих домов под заснеженными крышами, отбрасывающие тень на поля, видел полоску тумана над рекой в лощине и знал, что это Йон следует за ним, нагоняя его, когда они выезжают на прогалины, все-таки он, не раз обращаясь к слуге, называл его Симоном. Он знал, что говорит не то, что следует, но ничего не мог с собой поделать, хотя видел, что слуги очень этим напуганы.